Ноль очков. Наша семья жила всегда очень удобно в самых центровых местах. С начала 20-х годов в подвале Новоровского, где еще мама родилась, с 1960 по 1969 на Кутузовском, с 1969 по 1973 на Новом Арбате, тогда Калининском проспекте, и потом на Тверской, тогда улице Горького. И все после концертов или спектаклей заваливались к нам. В тот вечер обещал быть большой наплыв худеющих гостей, среди которых были Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, поэт Андрей Дементьев, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Палат Бюль-Бюль-Оглы и многие другие известные артисты и композиторы. В этом составе, собственно, не было ничего необычного. Папа всех их любил, писал им песни. Наша фабрика-кухня работала исправно, и для меня накормить дядю Муслима, дядю Юру или дядю Осю было самым важным, даже важнее уроков и домашних заданий. В нашей семье жил, сколько я себя помню, замечательный старинный сундук, железный, черного лака, с огромными латунными заклепками, размером с приличный лежачий холодильник, который стоял у окна в прохладе. Хранили в нем всегда все самое вкусное. Консервы и всяческие съестные припасы. Сундук изобилия одним словом. Поэтому бегать по-срочному в магазин абсолютно ни к чему. Можно было подойти к нашему сундуку, поднять тяжелую крышку и прикинуть, из чего сделать салат? Крабы с рисом? Что на второе? Пусть даже дефицитная тушенка с гречкой. Почему нет? А на третье – компот из персиков. В морозильнике всегда своего часа ждала треска или навага, как НЗ. Поэтому родители в экстренных ситуациях по приему гостей могли быть совершенно спокойны. Наш сундук еще ни разу не подводил. Папа в тот вечер выступал на концерте. Мама сопровождала его, а мы с Лидкой остались готовить. Тесто на лепешке было замешано с утра, но мама предупредила, что все на диете, высчитывают очки, и к концу дня точно лишних очков на такую калорийную еду ни у кого не останется. Ведь для похудания надо было набрать, то есть съесть, не больше 40 очков в день. Эта очковая диета захватила в то время почти всех. Каждый худеющий или оздоравливающийся имел таблицу продуктов, по которой жил. Отварная рыба – 0 очков, жареная рыба – уже 5 очков, пол-литра кефира или молока – целых 10. Какой-нибудь захудалый пирожок – аж 19, а булочка – так целых 25. Да и выпить мало чего можно. Все калорийное, джин, виски – 13 очков, одна маленькая порция. Поэтому носили с собой блокнотики, куда записывали очки и что было съедено. Еще в то время очень моден был так называемый бонский суп, тоже похудательный, совсем постный, просто овощной и довольно вкусный. С ним ходили в гости и на банкеты. Жены великих вынимали из дамской сумочки пол-литровую банку с бурой жижей и просили официанта или хозяйку дома разогреть. Обменивались рецептами. Кто-то больше клал сельдерея, кто-то помидоров. Это было целое бонское движение за красоту, худобу и здоровье. Основа этого супа, помню, был сельдерей и петрушка. Мама моя тоже на нем сиживала. Варила и ела бедная только его, такими трехдневными курсами. Съест тарелочку и раз на весы. Для супа понадобится 6 луковиц, 6 свежих крупных помидоров. Можно взять банку помидоров в собственном соку, 1 кочан белокочанной капусты или любой другой, брюссельской, краснокочанной, кульраби или цветной, 2 больших болгарских перца, 1 пучок зелени сельдерея. Можно заменить на клубни, 1 пучок петрушки. Способ приготовления. Овощи мелко нарезать, положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы они полностью находились в воде, и дать закипеть. Через 10 минут убавить огонь и оставить суп доходить на медленном огне до тех пор, пока овощи не сварятся. Перец, карри, табаско по вкусу. Можно вооружиться блендером и превратить суп в суп-пюре. Только никаких сливок, муки и крахмала. Можно варьировать соотношение продуктов, класть поменьше лука или, наоборот, побольше, уменьшить количество капусты, положить 2 помидора, а не больше, как нравится, в общем. Диета диетой, но тесто-то уже поднималось, оно уже вылезало из кастрюли и укоризненно вздыхало. Мы с бабушкой переглянулись и начали делать из него колобки на лепешке. Куда его девать-то? А когда гости пришли, завалив бабушку цветами и сели за стол, я торжественно внесла в гостиную огромное блюдо с Пизанской башни из лепешек, в которую был воткнут шампур с табличкой «Ноль очков». Когда все гости отсмеялись, каждый положил себе в тарелку по диетической, истекающей маслом, жирненькой жареной лепешке, и блюдо опустело. Все лепешки до одной были, конечно же, съедены. Эти 0 очков мне вспоминают до сих пор. А еще мама мне только недавно рассказала, что во время войны она ела просто жареные дрожжи. Не было ни муки, ни яиц, были только дрожжи. Вкус их помнит всю жизнь. «Очень необычно», — говорит. А еще соседи оставляли ей картофельные очистки. Она эту шелуху хорошенько мыла, мелко-мелко резала, так как натирать уже было невозможно, и делала якобы драники. И еще жарила картошку на воде. Получилось, наверное, не очень жареное, но ведь на сковородке же и нарезано, как для жарки. А что масла нет, так это ничего страшного. И писала письма Литке на трудовой фронт. «Дорогая мамочка, научилась жарить картошку на воде. Получается съедобно, даже вкусно. Так что ты не волнуйся, я все время что-нибудь придумываю. Проживем». Так что вот еще пара наших семейных рецептов. Дай бог, чтобы они никогда никому не понадобились. Хотя один рецепт может сгодиться. Молочная лапша из папиного военного детства.